думая о шести гвоздях, о которых Павел говорит в послании Галатам, 6 глава, 14 текст. «Для меня мир распят, и я для мира». Друзья, ну так раньше как распинали? Действительно, три гвоздя. Одним гвоздем ноги и два гвоздя на руки. Я распят для мира, и мир для меня распятый. Друзья, Павел смотрел на мир, как если бы тот был пригвожден ко кресту. И если что-нибудь хочется так вот миром как-то попользоваться, ну, сейчас будем говорить, как это миром пользоваться, то такое впечатление, как будто Дитя Божие берет плоскогубцы и вытаскивает эти гвозди из мира. А гвозди, наверное, забил Христос. А кто мир распял? Он. А меня кто распял для мира? Друзья, вот у каждого из нас есть возможность быть распятым, но надо только использовать обстоятельства, которые встречаются у нас в жизни. Распять мир – это вообще отвергнуть все мирское. Но и для меня тоже важны слова, и я распят для мира. То есть мир не будет пользоваться мною для достижения его цели. Мир хотел бы мной пользоваться. Друзья, я работал музыкантом, ну так, хорошая работа была. Я работал два раза в неделю по полдня, и мне хватало, вот, и работал я аккомпаниатором. И как только я посетил баптистов, ну, первый раз я посетил баптистов. В православие я ходил, но оно там мертвое, оно меня не привлекало ничем. А пришел к баптистам и так вот сразу понял, что это то место, куда надо посещать. И я сразу заявление на стол. Все, я работать у вас не буду. Друзья, мир хочет, конечно, пользоваться нами, очень хочет пользоваться. Вот. Но я заявление на стол и ушел. Пошел кочегаром, потом немножко это на повышение, пошел дворником. Друзья, ну вот так вот. Вот. Но я сразу понял, я еще, Библии у меня не было, Вот. Ну, тогда с Библиями вообще тяжело было. Вот. Ну, как, я пошел в православие, думаю, может быть, там где-то Библию возьму. Вот, сидит очередь сидит, выходит, значит, одна из кабинета, ну, там к этому, к владыке сидит. Вышла какая-то и плачет. Я говорю, что ты плачешь? Молодая. Чего ты плачешь? Да мне, говорит, Евангелие не дал. Я так думаю, как же ей Евангелие, а мне надо Библию. А я сижу, моя очередь, я захожу к нему. Беседую, не дает ни в какую. Вот, я уже и так, ну, наконец, я его уговорил, вот, чтобы он мне Библию продал. Вот, он что-то говорит, ну, сделай вот так, я сделал. Потом ручку так подает. Ну, я лизнул, ну, а что делать, друзья? Ну, так. Вот, она такая пухленькая, как оладышек. Ну, он, правда, такой честный, порядочный. Вот, говорит, идите, скажите, что Владыка разрешил, значит, продать. Мне зеленую Библию так с крестом завернули, все. Он даже не стал проверять там, что и как. Да, скажите, вот, что Владыка позволил. Я дал 30 рублей по тогдашнему времени. Вот, и в Библию. Друзья, я, ну, как только я... Меня никто не учил, я еще не читал, что там шесть гвоздей, я еще ничего не знал. Но работу я уже оставил. Я понял, что это не тот путь. Друзья, я еще некоторые, ну, пару раз я еще пробовал читать. Меня никто не учил, дитя, я дитя всех АБ, не, там этому не учат особенно. И меня никто не учил, но я еще, ну, пару раз я пытался открыть книжку и почитать, сейчас как помню, вот, автор Гесса «Игра в бисер». Ничего не получается у меня. Мирская литература. Никак не... Георг Гессер. Никак это... Закрыл до сегодняшнего дня. Друзья, я хочу вот это место прочитать. Так я последнее время рассуждаю вот об этом. И мне помогает оно, эти рассуждения. Я читаю, значит, книгу «Бытие». Авраам говорит так: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего». Друзья, в чем здесь, о чем здесь говорится? Лот попал в беду большую, его взяли в плен. Авраам узнает, вооружает своих рабов, 318 человек, нападает, берет Лота обратно, возвращает. А царь Содомский выходит навстречу Аврааму и хочет такую, предлагает сделку. «Давай так, ты мне отдай людей моих, ну какой же я царь без моих подданных, вот». А Содомское все, вот, это тебе, ты можешь взять имение. Друзья, я не знаю, времени, видимо, у Авраама было мало, чтобы сразу ответить. Он не говорит этому царю Содомскому: «Ну, подожди, я подумаю, как, что». Друзья, я думаю, что Авраам был сразу подготовлен. Ага, от нечестивых что-нибудь брать? Ничего от нечестивых не возьму. Друзья, поднимает руку, вот, к Богу Всевышнему. Ну, о чем свидетельствует поднятая рука? Мы читаем книгу «Исход». Вот. И Господь говорит так: «Я введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся». Ну, немножко как-то трудно себе представить, что у Бога рука есть, да, что Бог руку поднимает. Но это символически. Я так понимаю, что в то время, если кто-то захотел кляться, поклясться, то какое-то клятвенное заверение словесное, и поднимаю руку мою, все. Ну, поднятая рука, друзья, рука, конечно, может быть поднятая. Обе руки, человек сдается. Вот в Германии, там, например, Хайль Гитлер, там, ну, рукой, а это нет. Это я клянусь, я поднимаю руку. Друзья, это действие при клятвенных обещаниях. Это указание на непреложность. Господь говорит: «Я выведу вас из Египта, избавлю, спасу, приму вас к себе, введу в ту землю, я поднимаю руку». Друзья, в этом, во Второзаконии тоже. Почему именно поднятая рука? Что такое? Что это за поднятая рука? Вот Господь говорит: «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек». Друзья, клянущийся поднимал руку. Ну и Бог говорит: «И я поднимаю руку, и я клянусь». Но в мире как клянуться? Я не знаю, я видел там, ну, некоторые клянутся как? Ну, самым высшим клянусь. «Я клянусь мамой». Ну, мамой. А кто-то говорит: «Я клянусь», вот ее так показывает, то есть вырви зуб у меня, я клянусь. Вот, клянусь. Друзья, Авраам поклялся. Почему? Мне, я у тебя, у мирянина, ну, и нитки не возьму, и ремня не возьму. Друзья, мы живем в Содоме. Мы живем в Содоме. И там они нам будут предлагать свои нитки и ремни. В нитках мы запутаемся, ремнями он нас, как Лазарей, свяжет. Друзья, и кто мы тогда такие с вами? Авраам говорит вот так, поднимая руку. Друзья, я хотя и не знал я ничего этого, но как только я первый раз пошел к баптистам, вот на собрание, и я сразу понял, что я поднял руку. Все. В отношении музыкальной работы я поднял руку. Хотя, друзья, не все подняли руку. Мне рассказывали такое, что верующие где-то там в Сибири, он скрипач, она скрипачка, сидят в оркестровой, в оперной яме, вот, и играют на скрипках. Друзья, ну где ж поднятая рука? Где они? Из ямы так трудно поднять руку, ее все равно не видно. Вы знаете, там в оркестре сидят, вот, много человек, там человек 80-90 в опере. Ой, я когда-то сидел в опере, друзья, я, когда мне было лет 14, вот, я, ну, что мне в голову пришло? На скрипке играть. Почему? Я и сейчас не могу сказать. Вот, и скрипача мне нашли, концертмейстер оперного театра Михаил Царинский в Ташкенте. Вот, и я к нему ходил, где-то около года я к нему ходил, он меня в оперу водил, я так за ним шел, меня уже пропускали, знали все, я там садился наверху и слушал прям так оперу, я восприимчив к музыке, и был рабом наслаждения. Прям рабство, друзья, очень серьезное рабство, когда рабствуешь своим наслаждением, но тогда уже не раб Христов. Друзья, одно из двух, между двумя стульями не сядешь. Или ты раб Христов, или ты раб наслаждений. Я был раб наслаждений. Я в опере прям буквально пропадал там, и «Лебединое озеро», и балет, и все там. Друзья, ну, а послание к Титу, 3 глава, 3 текст говорит так. Мы были, не остались. Друзья, надо сказать, что Павел рисовал нас с натуры. Прям портрет нарисовал точный. Во всяком случае, вот я себя, вот мой портрет вижу. Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий. Рабы различных удовольствий. А я был раб музыкальных удовольствий. Мне больше особенно так ничего не интересовало. Вот. Но музыка, вот это я раб был. Я был полностью связан вот этими вот удовольствиями музыкальными. Вот. Ну, что потом, как-то я и, вот, и в училище попал музыкальное по скрипке. Вот, и так было приятно, даже вот, и, как говорится, в мире халтурить пошел играть на скрипке в цирке, и там приятно было всякие легкую музыку играть. Ну, раб, самый настоящий раб. А потом я понял, что я поднял руку. Все. Телевизор был у меня, я Ольге говорю, ну, жене своей покойной, я говорю, Оля, давай вот это вот куда-нибудь, ну, нам мешает. Ну, так, пожалуй, плечами, ну, вроде отнеси. Я взял телевизор на 5-й этаж Антонины Васильевны, отнес, вот, ей где-то между 85 и 90. Если бы сейчас, я бы нет, я прям его с 3-го этажа и прям... Вот. Я только не знал, что не желая другому, чего себе не желаешь. Вот. Друзья, с телевизором как-то у меня вот, решился сразу вопрос. Хотя сейчас очень многим трудно освободиться от телевизора. Я когда был во Всехабе, там, значит, пресвитер так говорит: «Братья и сестры, кто 3 года верующий, соберитесь на балкончике. Может быть, у вас какие-то вопросы есть». Друзья, это система всех АБ. Может быть, за 3 года у вас какие-то вопросы там возникли. А я вам скажу, что у меня жена за 2 месяца до смерти читала жнану-йогу, а я и понятия не имел, что надо обратиться к служителю. Там это вообще не понимают. Там просто ходишь, вот как на вокзале, туда-сюда, вот никому дела ни до кого нет. За 2 года до смерти. Ну, я молюсь, Господи, ну убери из нее, у нее эту жнану-йогу. Она под подушкой. Я пробую из-под подушки убрать, ну, жена так это розовеет, положи на... Я ложу. А сам молюсь, Господи, ну, а я же не знал, что к пресвитеру, к братьям обратиться. Там проходящий двор, 842 человека, когда оттуда ушел. Вот. И я и даже понятия не имел. Ну, молюсь. И потом как-то попробовал забрать. Забирай, она мне ничего не говорит. А потом говорит, ну ладно, забери, и друзей моих ко мне не пускай. А друзья у нас инженеры-электронщики, мы очень активно йогой занимались этим заблуждением. Вот, ну все-таки она, я, ну как бы вот Господь одержал победу, вот, ну слава Богу. А в вопросе вот этом я с литературой, с мирской, я вот это, и вот говорит, кто 3 года верующий, соберитесь на балкончике. Вот вопрос один задает другой, вот отвечают служителя, и кто-то задает вопрос, а как быть с телевизором? Вот выходит брат объясняет, братья и сестры, телевизор это как цветок. Оса собирает яд, а пчела мед. Сейчас я думаю, ух, мудрец какой, а? Это ж надо. И против такой железной логики и ничего не сделаешь. Кто что собирает, а потом, думаю, в помойке лазит. Один ищет мед, а другой, я не знаю, что там, друзья. Что можно в духовной помойке найти? Друзья, с этим как-то у меня... А с музыкой было труднее. С музыкой труднее. Вот с газетами, ну, как-то рассчитался. Я пришел домой, значит, отец говорит, слушай, там газета лежит вот на столе, прочитай. Я говорю, ну, ты знаешь, что я газеты не читаю. Эту ты прочитаешь. А что такое? Да там, говорит, о тебе Барыкин написал всю 4-ю страницу в конце. И почитай. Я не стал читать, даже не подошел. Вот, через некоторое время я прихожу домой, отец говорит, там уже 2 газеты. Я говорю, что такое, опять Барыкин. Я даже не знаю, о чем он там пишет. Ну, как я уверовал, он там стал что-то обо мне писать, даже понятия не имею, что. Через некоторое время отец говорит, там уже 4 газеты. Друзья, я считаю, что я осквернился бы. Я руку поднял и держу ее до сих пор, вот уже 25-й год. Не надо мне это. Мне это не надо. Это не мое. Христа я там не найду. Газета не научит меня поклоняться Богу. Мне это не надо. Руку поднимаю к Богу Всевышнему. Ничего мне не надо. Друзья, вот с музыкой. Правда, еще вот одна, я шел на собрание во всех АБ, сестричка меня догоняет, и так немножко полемически, как бы, вот, брат, а ты как смотришь на телевизор? Я говорю, сестра, я не, ну, никак, я не смотрю, у меня его нету. Ну, а все-таки... И начинает как-то меня убеждать. А вот в мире это животных, такая красота, так вот все. Думаю, ну что мне ей сказать? Я говорю, сестра, нам Бог повелел пребывать не в мире животных, а в мире Божьем, который превыше всякого ума. Он соблюдет сердца и помышления нашего во Христе Иисусе. Ну что я ей скажу, друзья? Вот. А с музыкой было сложнее. С музыкой сложнее. Я еще несколько раз пытался играть хорошо темперированный клавир Баха. И раз, и два. Все, не могу. Не могу я там Христа найти. нету поклонения Богу, нет молитвенного настроения, нет благоговения пред Богом, нет эффекта присутствия, что Христос около меня сидит. Закрыл это сегодня. Руку поднимаю. Друзья, может быть, для кого-то трудно держать руку поднятой. Но Бог дает силу держать. Как-то, когда я ушел от своей работы, перешел в кочегарку, у меня было время там писать. Я ноты для деток писал, я в 6 точек ездил. Вот, помню, Безенчук, Отрадный, Смышляевка, Кинель. Самара. Вот ездил, времени очень мало. Писал ноты для детей. Сам изобретал, там альбомчики, вот. Дети любят там кошечек, собачек. Я им клеил, вот это все делал. Сидел в кочегарке. Правда, трудновато было, потому что первый год аллергия была. Сильная аллергия. Ну, тело все покрывалось. Домой приезжаю, вот, теплой водой, как будто горячей, кипятком. Ну, а на второй год хоть бы что. Бог сразу освободил, и я там сидел, вот это все писал. Вот, и ученики у меня были, вот. И приехал я как-то в очередной раз, приехал в дом, где у меня ученики по фортепиано. А маленькая девочка Лидуся, вот, подбегает ко мне и крутит около меня. Я думаю, что же оно хвалится? Такая книжка вот эта, красочная. Вот, а я смотрю, там, значит, осел на задних ногах стоит, а на голове петух. Она крутит около меня. Я говорю: Лидуся, кто это тебе дал? Она говорит: Ома. По-немецки бабушка. Что там происходит? А такие толстые эти корочки, да так красиво все. Думаю, ну что ж делать? Берет подмышку, убегает. А я сажусь за фортепиано, учу, а сам одним глазом подглядываю. Что ж такое будет? И вот ей самой стыдно появиться. Она вот так вот показывает листочки. Разорвала. Друзья, ой, как деткам надо... Да не осел им нужен с петухами. Не нужен нашим деткам осел. А теперь приезжаю туда, где я членом церкви был. Вот, прихожу, значит, тоже учить. Сижу, а там Катя сидит, это собрала маленькую. Ну, Катя ей лет, наверное, 9-10 деток собрала. Вот, и читает. Бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом. Я говорю, Катя, ну где ты видела, чтобы курочка пожарником это бежала? Друзья, смотрите, как вот. Вот. А я знаю, что это, и помню, когда я в этой церкви, у меня там хор был. И я каждый раз вот немножко с ними беседовал, так вот, как с мирской литературой, как к мирскому так повернуться надо, обратиться, как брат говорил. А вот через несколько лет сестра одна подошла и призналась. Вы знаете, говорит, сколько вы с нами беседовали, как правильно жить, как к этому миру повернуться, вот, и прошло уже много лет прошло, а у меня под подушкой всегда лежала мирская книга. Друзья, и это дочка пресвитера. Представляете, как трудно держать руку поднятой? Сатана повиснет, и вот так будет туда. Как трудно ее держать поднятой. Понимают, а сил нет в руке. Никаких сил нет держать руку поднятой. Друзья, вот сколько сейчас вот... проблема в музыке. Очень много проблем. И я вижу, что дети Божии, ну так, кто-то с трудом пытается поднимать ее, так она ходит, эта рука, а у кого-то даже нет сил поднять руку и сказать: «Господи, поднимаю руку мою». Вот, Иаков говорит так: действительно, друзья, вот, ну как, чем больше вникаешь в слово, каждый раз прочитываешь, как будто ты его с этой стороны и не читал. Ну сколько раз читаешь, и каждый раз что-то находишь для себя новое. Иакова 4:4. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если не знаете, ну, может быть, и не знаете, но если не знаете, тогда знайте, что дружба с миром есть вражда с Богом. А обращение какое нелестное: прелюбодеи и прелюбодейки. Друзья, но это в смысле неверности Богу. Вот какие прелюбодеи и прелюбодеи. Друзья, вот и так и проверяешь себя. А кто ты, друг Богу или друг миру? А я и так, и так. Захожу в молитвенный дом, смотрю, сестра сидит и играет турецкий марш Моцарта фа диез минор. Я в ужасе. В молитвенном доме вот этого масона сидит и учит. А где рука? Два руки она еще и понятия не имеет. Она даже не знает, что она враг Богу. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом. А что такое мир, друзья? А мир — это и мирская музыка. Да, мирская музыка — это мир. И не обязательно дружба с рок-ритмами, не обязательно там дружба с какой-нибудь там интенсивной диссонантностью. Нет, нет. Вот полюбил мирскую музыку, вот и все. Да мы были врагами Богу, а теперь я полюбил мирскую музыку и говорю Богу: «О, что это такое? Враг Богу». Ой, друзья, как серьезно. Мы о музыке серьезно не думаем. Нет, нет. А сатана очень серьезная личность. Очень серьезная и глубокая. И мы сильно проигрываем, когда не доверяем Богу. Кто хочет, только захотел быть другом мира. Друзья, вот сейчас я по-новому прочитал. Вот никогда так не прочитал, как сейчас я прочитал. Хочет быть другом миру. Я недавно слушаю, ну, еду в машине еду с братом, а у него этот карманный, этот, как его, телефон карманный. Играет. А мне неприятно. И очень приятно, и страшно неприятно. Соль минорная симфония Моцарта. Кусочек. Мне вроде и так хотелось бы послушать эту соль минорную. Ну, знаю я ее. Эх, сейчас бы пос... И сразу враг Богу. Сразу. Кто хочет быть другом миру? Кто только хочет послушать симфонию соль минор, уже показывает Богу кулак. Вот сейчас я так прочитал. Первый раз в жизни я так прочитал. Кто только хочет. А мне так захотелось и эту соль минорную симфонию послушать. Господи, прости. Я брату не выговорил, но когда уже приехали, и я там беседу вел с молодежью часа полтора, друзья, я ему не сказал, что это в его телефоне. Моцарт он не знает, соль минор, тем более он не знает. Но я так сказал, а имел его, в виду его, что я у него в этом карманном слышал. Друзья, дело в том, что не только дружба с безобразной музыкой, с этими подъездами, вот с этими ритмами. Нет, Дружба с прекрасной музыкой, с шедеврами, с миром, уже вражда с Богом. Я так понимаю Якова. И я еще не знал Якова, поднял руку и сказал: мирская музыка не для меня. И вот я перед вами стою, друзья, ни одного раза я не сыграл и не слушал. Если случайно только где-то, ну, я пробки у меня всегда в кармане, сейчас в автобусе музыка, музыка, музыка, я одеваю пробки. Не всегда, правда, герметически, ну, хоть немножко тише. Надо сказать, что вот сейчас на курсах был, и мне сказали, кто-то в молитвенном доме учит революционный этюд Шопена. А у меня уже пульс давления. В молитвенном доме революционный этюд Шопена. Друзья, нисколько не удивлюсь. Нисколько не удивлюсь. Если через некоторое время на собраниях будут играть революционный этюд Шопена. Потому что кто скользнул по наклонной, он будет идти с ускорением. Очень быстро здесь будут и Шопена играть, и Скрябина, и Шостаковича, и Щедрина, что угодно. На собраниях будут играть и хвалить Бога. Ой, Боже, какой ты дар людям дал, чтобы этот дар проявлялся в музыке. Нисколько не удивлюсь. Друзья, я не знаю, как нам поднять руку к Богу. Может быть, у кого-то сегодня сила будет поднять, может быть. А может быть, и ни у кого не будет силы поднять. И сказать: поднимаю руку мою к Богу Всевышнему. От мира, от нечестивых мы в Содоме живем. Мы в самом эпицентре Содома. Ничего не возможно. Чтоб ты не сказал, что я обогатил Авраама. Друзья, церковь не станет богаче. Бедней станет от содомских сокровищ, а богаче нет. Я хочу прочитать Иоанна, первое послание, вторая глава, 15 текст. «Не любите мира». Не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Друзья, кто любит мир, в том нет любви к отцу. А некоторые говорят: да я и музыку люблю, и отца люблю. Ой, друзья, какой самообман. Ничего подобного. Иоанн ему скажет: тебя сильно сатана обманул. Нельзя любить мир и отца одновременно. Что-нибудь одно. Вот. Друзья, сейчас вот... Ну, что такое мир? Мир? Мир – это сатанинская система, которая вся направлена на что? На борьбу с церковью. Больше ничего. Вот. Мир – это все враждебное Богу, друзья. Вот. Кто любит мир, в том нет любви отчей, любви к отцу. Тема довольно серьезная, друзья, и глубокая. Мы никогда не исчерпаем этого момента. Но как-то хочется, друзья, чтобы вот кто, у кого есть сила, вот сегодня особенно молодые, у них только силы в руках. Вот, я смотрю, и такие тяжести ты поднимают, таскают, что... А поднять нужно всего только одну руку. И в руке-то ничего нет. Но это поднять намного сильнее, чем таскать там всякие баллоны с газом, там я не знаю, что еще. Очень тяжело. Друзья, а все-таки надо, чтобы поднять руку. Вот, ничего я не хочу принять. Ну, может быть, кто-то себя тешит иллюзией, что все-таки как-то Бог дает таланты, там композитором они пишут, и музыка есть хорошая, ничего там нет такого плохого. Плохому музыка не учит. И если послушать там соль-минорную симфонию, ничего страшного, как-то благородство чувств и так далее. Давайте послушаем, что великие люди по этому поводу говорят. Вот, значит, есть такое мнение. Это Лев Николаевич Толстой. Он писал так. Музыка, согласимся мы с ним или нет? Давайте прочитаем. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка. Хотя он сам и литератор, и писатель, но говорит, особенно музыка. Видимо, он был очень восприимчив к музыке. Там и Крейцерову сонату он писал. Но особенно музыка вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей участвовали в испытываемом наслаждении. Вот его позиция. Друзья, это что, Христова позиция, участвовать в наслаждении, чтобы сатане позволил нас сделать рабами наслаждения. О, как опасно, друзья. Либо я раб наслаждения музыкального, либо я раб Христа. Одновременно это невозможно. А дальше он пишет так. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Какое значение искусства истинного? Он так понимал. Это испытывать наслаждение. Вот. Переносишься в других, хочется чувствовать через них, ну, тут уже не мистикой попахивает. Друзья, теперь другой человек. Другой человек. Что такое искусство? Он пишет так. Это Карл Маркс. Друзья, это мир не забудем. Предмет искусства создает публику. А нас кто собирает? Друзья, горе нам, если нас собирает искусство. Если нас собирает трубочка, скрипочка, клавиатура. Ой, Господи, прости, если нас это... Или там голос какой-то прекрасный, брат добрался до ля второй октавы. О, друзья, для нас горе. Тогда предмет искусства нас соединяет. Ну, тогда уже не Христос. Предмет искусства создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Вот и Карл Маркс, друзья. Это наша позиция. Сохрани, Господь, это мир. Вот, а еще такое есть высказывание. Особенно велика общественная роль музыки как средство духовного воспитания человека. Это мир, мирское понятие духовного воспитания. У них тоже свое есть понятие о духовности. Духовного воспитания человека, формирование убеждений, нравственных качеств, идеалов, развитие эмоциональной отзывчивости, чуткости, доброты. Друзья, музыка у них призвана улучшать мир, который находится под проклятием. Улучшать мир. Да разве его улучшать мир? Его надо возрождать, а не улучшать. Улучшать – это чистое безумие. И у них музыка выполняет вот эту роль. И сколько я не переиграл всяких фортепианных, скрипичных, сколько я не переслушал, друзья, я нисколько лучше не стал. Плоть есть плоть. И когда читаем Римлянам 7 главу, я вот сейчас вот сидел, тоже вспомнил, что здесь написано. Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Все. Люди говорят, что в нас живет что-то доброе, оно так глубоко сидит, что только надо откопать это доброе. Друзья, не надо копать, там ничего нет. Там нечего копать. Там ничего доброго нет. И вот хотят улучшать эту плоть. Это безумие, это бесполезно. Друзья, надо переродиться свыше. Вот и все. получить Христа как новую жизнь. И как-то вот хочется и помолиться за вот такое состояние. Господи, ну дай руку поднять против наслаждений, тем более против этого мира, чтобы никогда я на него... А вот так вот просто выйти и покаяться, ну, может быть, и трудно где-то там через себя перешагнуть, но это труд, может быть, одной минутки и все. Я когда вот второй или третий раз был на собрании, я не помню как, пел хор, вот, никто мне не объяснял, никто меня не вызывал, так я встал на коленочки потихоньку и сказал два слова: «Господи, прости», и сел. Правда, меня потом приветствуют, целуются. Ну, что? Ну, покаялся. Друзья, хорошо покаялся тот, кто не грешит. Вот этот хорошо покаялся. А вот теперь вот встать на коленки не так трудно, а поднять руку. Ох, да в приклятвенном заверении, Господи, я Тебе поднимаю руку. К Богу Всевышнему. Ни нитки, ни ремня. Ничего мне от мира не надо. Я с ним рассчитался. Вот если кто-нибудь вот так вот... Друзья, я ну чуть ли не призыв, что ли, делаю, да? Да, это будет свидетельствовать о покаянии. Не только склоненные ноги, но и поднятая рука. Будет свидетельствовать: Господи, прости. И дай сил удержать руку поднятой. Я вскоре должен подвести итог всему, что начато, написано. Yeah.